По сообщениям южнокорейской интернет-газеты «Чамсисан», комиссия по раскрытию подоплеки Рёнсанского несчастья устроила 26 июня пресс-конференцию в Сеуле перед зданием полицейского управления. Тут она потребовала выяснить суть убийства фашистскими полицейскими выселенцев Рёнсана, имевшего место в 2009 году, и наказать зачинщика.